Глава 4. Виктор. «Да чтоб вас до... да... да... на... с перевывертом!» От души выругался Виктор, распечатав письмо. Обычное бумажное письмо, которое уже практически не пишут, он обнаружил сегодня в своем почтовом ящике. «И пойди пойми, зачем туда полез? 100 лет не открывал». «Нет же, открыл на свою голову. Как почувствовал, что ничего хорошего от этого письма ждать не стоит». И оказался прав. «Уважаемый Дартов Виктор Алексеевич, приглашаем вас на праздничный вечер по поводу годовщины, который состоится по адресу в часов. Искренне ваши Орловы Борис Иванович и Евгения Александровна». «Ну и как тут откажешь или проигнорируешь?» Орлова Бориса Ивановича знал еще отец Виктора, давние армейские приятели. Один так и остался в армии, сделал там себе неплохую карьеру, поднялся до полковника, затем ушел в отставку. Другой ушел в бизнес, разбогател. Встречались 3-4 раза в год, рыбачили, охотились, просто на шашлыки друг друга приглашали. Когда отец помер, Борис Иванович помог со всем, что только можно. И похороны организовал, и поминки, и венки заказал. В общем, постарался для бывшего уже друга. Ну и потом взял Виктора под свое крыло, подсобил с бизнесом. И вот теперь годовщина. Какая из приглашений, непонятно. Да это и не важно. Придется идти. Борис Иванович, человек, несмотря на свои годы, энергичный, не мог понять, что такое устать после рабочей недели. Нет, он, по слухам, работал и в выходные, только теперь уже не в офисе, а у себя на даче, которую обожал не меньше, чем свою семью. «Ты, Витя, об усталости не думай. Нет ее», — поучал он не раз Виктора. «Надо только сменить сферу деятельности, и твоя усталость сама уйдет». «Нет, Витя, банька и девки сменой деятельности не являются. Разврат это, и твой отец такого не понимал». Виктор слушал молча, не пытался вступать в спор. И отец, и Борис Иванович были верны своим женам. А вот Виктор не мог понять, каково это — столько лет спать с одной и той же. Скучно же. «Да чтоб вас!» — в очередной раз повторился Виктор, но на этот раз устало. «Ладно, ладно, пойду». Хорошо, хоть не на дачу к себе зовет. До квартиры тут пару-тройку кварталов доехать. Бросив приглашение на стол на кухне, Виктор отправился в ванную принимать душ после тяжелого рабочего дня. Заодно и обдумает и приглашение, и подарок, и свое расписание, теперь уже изменившееся на ближайшие несколько дней. Благо, время еще имелось, все можно было решить. Анжелика. «Пап, ну какой праздничный вечер! Какой салон красоты! 60 лет — это не та дата, которую надо отмечать с размахом!» Пыталась достучаться до отца Анжелика. Получалось крайне плохо. «У твоей матери день рождения. Дочь, мне все равно, какие планы у тебя были на тот день. У нас с твоей матерью тоже были определенные планы на день твоего рождения. Однако она поехала рожать тебя в больницу. Вот и ты прояви уважение. Забудь о своих планах. Побудь с семьей. Ира тоже возвращается домой. И тоже будет. С Антоном». Отца было не переубедить. «Всеобщий сбор в честь дня рождения матери. Все, точка». Нет, конечно, Анжелика любила родителей и всегда поздравляла с днем рождения каждого из них. Но это делалось тихо, в кругу семьи, без помпы, без праздничного вечера. «Да чтоб их всех!» У Анжелики не было ни малейшего желания гробить полдня в салоне красоты ради того, чтобы предстать перед папиными деловыми партнерами миленькой куклой. Для этой роли есть Ирка, вот она пусть и хлопает глазками. А Анжелика лучше лишний час проведет за очередным контрактом. Но когда отец упирался, спорить с ним было бесполезно. Проще танк с места сдвинуть. Так что теперь надо было срочно обзванивать известные Анжелике салоны красоты, обговаривать время и специалистов. А самое главное, надо было выезжать в город, рассадник идиотов и упрямых ослов. Анжелика еще не отошла от прошлого раза. Ей хватило штурма того дурацкого торгового центра. В общем, после разговора с родителем Анжелика была просто в отвратительном настроении. Хуже всего то, что у нее не имелось списка гостей. Она понятия не имела, какого возраста люди прибудут на празднество, кем они являются, как следует с ними обращаться. «Чтоб вас всех!» — беспомощно выругалась Анжелика и откинулась на спинку кресла. Покосилась на мобильник рядом, подумала, решила, что обзвоном салонов красоты займется чуть позже. «Но вот почему? Почему нельзя просто так отпраздновать? Зачем вся эта торжественность? Для кого?» Телефон зазвонил. Анжелика подпрыгнула в кресле, подумала, что пора лечить нервы, уставилась на экран. «Ирка! Да еще и видеозвонок!» Поколебавшись, Анжелика все же нажала на нужную кнопочку, и по комнате разлетелся веселый голосок любимой сестрички. «Так и знала, что она дома сидит, куксится!» «Лика, папа сказал, что предупредил тебя. Ты готова? Знаешь уже, у кого будешь краситься, укладку делать? А маникюр?» Анжелика, не сдержавшись, застонала. «Да они все сговорились сегодня. Так и хотят ее добить».